Глава 13. Во второй половине дня явилась полиция по делам следствия. Под полицией я имею в виду комиссара Леопольдвиля, того, кто присутствовал на вечеринке и, казалось, был в восторге от мадам. История с открытым переездом, которому следовало быть закрытым, наделала шума в округе. Парижские газеты долго и пространно писали по этому поводу, и, можете мне поверить, здесь они шли на расхват. Вопрос состоял в том, какая преступная рука подняла шлагбаум, так как за мамашей Маньен вины не было. Двое служащих вокзала, возвращавшихся после дежурства домой ночью без 22, категорически заявили, что в это время переезд был закрыт. Однако он снова был открыт без 14:02, то есть в момент проезда экспресса. Отсюда делался вывод, что какой-то очень торопившийся автомобилист за несколько минут до прибытия Рулендов открыл его и забыл за собой закрыть. Джесс принял комиссара в гостиной, предложил ему виски и сигару. Полицейскому явно неловко было сидеть на стуле, держать на коленях фетровую шляпу. В наших местах, кроме пьяных потасовок, не происходит ничего серьезного, и потому сюда присылают молодых фараонов с тем, чтобы они привыкли к административной рутине. Оставив мужчин вдвоем, я намеренно забыла плотно притворить дверь. Под предлогом, что надо убираться в коридоре, я не упустила ни одной мелочи из разговора. Комиссар начал с того, что выразил свое соболезнование месье, а затем обратился прямо к фактам. «Месье Руленд, мне бы хотелось, чтобы вы подробнейшим образом рассказали о несчастном случае». «Подробностей тут немного», — спокойно ответил Джесс. «Я возвращался из Парижа. Жена моя задремала. В момент, когда я переезжал через железнодорожное полотно, справа от себя я увидел огни. Успел только сообразить, что это поезд. Я вынужден был затормозить. Это ужасная минута, господин комиссар». «Не сомневаюсь». Джесс вздохнул. «Может, если бы я нажал на акселератор, мы успели бы проскочить? Не знаю. Нога действовала машинально. Контролировать себя невозможно, когда с вами такое случается». Раздался ужасный грохот. Я оказался на камнях. И затем... Это все, понимаете? «Понимаю». «Когда вы въезжали на железнодорожное полотно, вы ехали быстро?» «Нет. Кстати, я никогда не езжу быстро, даже по прямой дороге. В Штатах у нас ограничение скорости, понимаете?» «До того, как вы подъехали к переезду, вас кто-нибудь обгонял?» «Да, мотоцикл». Комиссар пробормотал скорее для себя, чем для мсье Руленда. Мотоциклист довольствовался бы дверцей и не стал бы поднимать шлагбаум. «Вы не заметили впереди стоп-сигнала какого-нибудь автомобиля?» «Нет, не заметил». «Странно. Кто-то, но только не дежурный по переезду, крутил ручку шлагбаума до того, как вы подъехали». «А полная дама не слышала, другая машина не останавливалась?» «Нет, она спала. Я сам крутил ручку, регулирующую проезд. Она практически бесшумна, разве что легкое брецание». «Ладно, на сегодня это все, мсье Руленд. Мы попробуем идентифицировать мотоциклиста, о котором вы говорите. Возможно, он уточнит нам кое-что». Комиссар уехал. Джесс казался раздраженным. Позвал меня. «Луиза». «Месье». «Вы собрали одежду Тельмы?» «Да, месье». «Кому вы это отнесете?» «Я смутилась. Моей матери, если вы не возражаете». «Окей. Я хотела спросить вас, месье, о меховом манто. Куда его девать? Это, без сомнения, ценная вещь. Вы могли бы его продать, по крайней мере?» «Нет, оставьте его себе». «Мне?» Я чуть не поперхнулась. «Да, я только не хочу, чтобы вы его надевали. Отложите это на потом». «О, мсье, это слишком дорогой подарок». «Это не подарок. Если не хотите его взять себе, отдайте кому хотите». «Так я возьму его себе». «Окей, Луиза, мне нужна ваша комната. А вы переезжайте в мою, если не возражаете». «Нет, мсье». «Вот так, все». Таким образом, роскошное манто Тельмы не пришлось вынимать из шкафа, потому что я переехала в их спальню. Я была счастлива стать обладательницей такой дивной меховой шубы, но что меня огорчало, так это невозможность носить ее сейчас, так как потом означало лишь одно: когда я не буду служить у месье. Я солгу, если скажу, что спала в ту ночь в этой большой обитой штофом постели. Кстати, до позднего вечера приходили люди. Те, кто присутствовал на памятном вечере — генерал, мой толстяк-партнер по танцам, француз, бельгиец, высокий молодой парень и другие, кого я еще не видела. Они приходили поддержать Джесса, утешить его. Вначале сидели серьезные, удрученные, но после порции виски голоса зазвучали громче, и из своей новой комнаты я слышала, как они долго гундосили. Заснуть удалось только на рассвете. Я не спускала глаз с двери в ванную. Мне все казалось, что Тельма вот-вот выйдет оттуда в своем белом халате в полоску, оголив, как бывало, грудь или бедро. Период, последовавший сразу за этими событиями, оставил в моей душе впечатление неловкости, какой-то бессвязности. В часовне Шейпа состоялась заупокойная служба. Затем запломбированный гроб погрузили на самолет в Орли. Поскольку мсье еще не мог водить машину, за рулем сидел американский солдат. Высокий, белобрысый, бесцветный верзила, который ничего не говорил и только жевал резинку. Как и следовало ожидать, мама явилась к Джессу, прежде всего, чтобы отблагодарить его за одежду, затем узнать, каковы его намерения на мой счет. Джесс довольно резко ответил, что я ему нужна, и снова дал ей 20 тысяч, словно в фуражку нищего бросил мелкую монету. Унизительно было видеть это. Право, я не узнавала мою бедную маму. К старости она становилась алчной. Если бы вы только видели, как она сунула эти купюры в сумочку, вам бы тоже стало противно. Когда она ушла, я сказал мсье Руленду: «Мне стыдно за мать. Кажется, за деньги она на все готова». Он сжалился надо мной: «Да нет, у нее никогда не было много денег. Они производят на нее впечатление. Но если она согласна оставить вас здесь, то потому что убедилась, что я порядочный человек». Так вот, хотите верьте, хотите нет, но эти слова огорчили меня более всего прочего.